Глава вторая. Загнанный волк. Архаз снял номер с видом на площадь. Он понимал, что этой ночью ему вряд ли удастся заснуть, и присел у окна, не сжигая лампы. Взор колдуна устремился к зданию напротив. Почему они выбрали именно меня? Ответ на мучивший его вопрос посол нашел довольно быстро. Сложив воедино ряд обстоятельств, большие потери среди сотрудников, собственную магическую истощенность и его почти приятельские отношения с королем. Первые два позволяли расправиться с ним без особого труда, а третье, после соответствующей подачи при дворе, окончательно настраивало агарского правителя против рундайцев. Посол знал, что отношения между Западом и Востоком заметно ухудшились буквально за полгода. Некоторые черные колдуны издавна ненавидели коренных жителей Рундая, считая их основными виновниками возникновения буферного государства Кантелим. Когда-то давно это была ничейная территория, населенная дикими племенами людей, где и агарцы, и рундайцы отлавливали себе рабов. Затем возник огненный диск, и заброшенные пустоши начали быстро развиваться. Местность настолько преобразилась, что попала в зону интересов колдунов Агара, проживавших на юго-восточной окраине по соседству, с еще одним диким краем, именуемым Красными степями Зангры. Два десятка знатных семейств, в том числе и предки Архаза, решили обосноваться западней границы своего государства, будучи уверенными, что это сулит им новые богатства и славу первооткрывателей. Поначалу все шло прекрасно, пока не вмешались рундайцы, которые подсказали чародеям аборигенов, что огненный диск оказывает им покровительство и призывает выступить против захватчиков. Диск действительно помог дикарям, и после 3 месяцев войны те прогнали агарских переселенцев. Еще через год образовалось новое государство, а черные колдуны были вынуждены с позором вернуться домой. Поскольку агарцы никогда не считали людей достойными противниками, вся их ненависть пала на крылатых прохиндеев, передаваясь затем из поколения в поколение. Потомки обиженных переселенцев не теряли надежды отомстить. Увы, в своем стремлении взять реванш они постоянно оставались в меньшинстве. А собственных сил не хватало. Для полномасштабных действий нужно было поднять весь Агар. Вот почему каждый колдун из опозоренной в древности семейств с детства испытывал ненависть к рундайцам. А основной целью жизни считал поиск способа превратить Рундай в колонию своей державы. Таким же был и Архаз. Пытаясь найти ключ к могуществу, он обратил внимание на главную святыню Кантелима. Если диск помог прогнать его предков, значит, он обладает огромной силой. И кто сказал, что ею нельзя управлять? Амбициозный маг поставил себе задачу получить должность кантелимского посла, позволявшую находиться рядом с огненным диском. А для этого он был вынужден скрывать свою враждебность по отношению к рундайцам. Мало того, черный колдун предпринял довольно рискованный политический маневр, вызвавшись сопровождать короля, который направлялся с дружеским визитом к правителю западной державы. Этот поступок настроил многих юго-восточных чародеев против выскочки. Однако дальше презрения дело не шло. Монарху же, наоборот, понравился красноречивый вельможа, сумевший перебороть прошлые обиды. В результате Архаза стали все чаще видеть при дворе, а потом отправили в Кантелим возглавлять представительство Агара в этой стране. Теперь же его решили принести в жертву, положив на алтарь разгорающегося конфликта между двумя державами. «Я же абсолютно не против уничтожения рундайцев, но только не ценой собственной жизни, а план у них, следует признать, действительно неплохой». Стук в дверь прервал мысли черного колдуна. «Неужели мой племянничек настолько прыток? Странно, я не видел, чтобы кто-нибудь проходил по площади в сторону гостиницы». «Кто там?» «Прошу прощения», — раздался за дверью плачущий женский голос. «Мне срочно нужна ваша помощь». «Самому бы кто помог», — подумал посол, но дверь все же открыл. На пороге стояла волшебница, которую Архаз видел в окружении Михаила на Кантелимских играх. Он даже вспомнил ее имя — Руена. «Что нужно?» — не слишком дружелюбно буркнул он. Для полного комплекта неприятностей ему сейчас не хватало только женской истерики. «Внизу сказали, что вы чародей. У меня в каморке человек умирает от какого-то заклинания», — четко, почти по-военному начала рассказывать посетительница. А она мало походила на истеричку. «Прошу вас, помогите. Я не могу понять, в чем причина. Сначала все шло нормально. «Да как она смеет просить помощи у меня?» «Обращаются с черным колдуном, как с обычным кантелимским волшебником!» Беглец хотел послать просительницу подальше, но вдруг поймал себя на мысли, что демонстрировать свое высокое агарское происхождение ему сейчас ни к чему. К тому же ее слова о том, что в нем опознали мага и указали номер, серьезно беспокоили посла. А вдруг Урзак все-таки догадается заглянуть в гостиницу? Тогда лучше отсидеться в другой комнате. «Идем», — решительно сказал Архас. Охотница невольно ужаснулась, увидев лицо чародея, когда тот вышел на свет, но виду не подала. Сейчас ее больше беспокоило состояние Шагрида. После поражения магии на стадионе Рундай сначала быстро пошел на поправку, а потом все внезапно изменилось. На второй день легионер почувствовал холод в конечностях, начал кашлять, а затем задыхаться. Подруга Гоги была на грани отчаяния. Она отправила посыльного за Чароузом и попыталась выяснить, нет ли в гостинице какого-нибудь чародея. Портье, дежуривший в холле, указал на номер вновь прибывшего клиента. Он посчитал, что с такими жуткими отметинами на лице смог бы выжить лишь волшебник. Они спустились этажом ниже в двухместный номер. Больной лежал в дальней комнате. «И этот здесь!» — удивился Архас, узнав рундайца по шраму на губах. «Похоже, он тоже побывал на стадионе в ту роковую ночь». «Что с ним произошло?» — спросил черный колдун, глядя на задыхающегося. «Три дня назад попал под магический удар. Вы поможете?» «Пока не знаю». Посол с полузгляда разобрался в заклинании, терзающем больного. Он знал, как быстро нейтрализовать смертельное колдовство, но магическая истощенность связывала ему руки. «Почему вы молчите? Скажите что-нибудь!» «Думаю». «Пока вы будете думать, он умрет. А если я буду действовать в спешке...» «Он умрет еще быстрее. Ты этого хочешь?» «Нет». Архазу ничего не стоило уничтожить и Шагрида, и волшебницу во время проведения исцеляющего сеанса. И первая его мысль была именно такой. «Заберу энергию у девчонки, а ее смерть станет маленькой местью за все мои неудачи в Роктании. С другой стороны, сдалась мне эта месть, тут самому бы выжить, а для этого мне может понадобиться чужая помощь и в первую очередь возможности рундайца». Его наверняка заинтересует заговор моих бывших единомышленников. Чароус охарактеризовал его как лучшего бойца Серого Легиона. Значит, может оказаться полезным. Слушай внимательно. Я смогу поставить твоего друга на ноги, но для этого мне придется воспользоваться тобой. Что значит воспользоваться? Испуганно отпрянула женщина. Ох уж эти бабы! Не в плотском смысле! Сообразив, о чем подумала волшебница, успокоила Агарец, «я должен применить к больному твои чары. Не исключено, что все, поскольку болезнь очень опасная». «А разве это возможно?» Она впервые слышала о таком методе лечения. «Если будешь делать, что скажу, то да». Руена настороженно посмотрела на безображное лицо незнакомца, взглянула на тяжело дышавшего Шагрида и кивнула. «Делайте, что считаете нужным». Архас не стал мешкать. У него появилась возможность за счет чародейки слегка восстановить свои энергетические ресурсы. На самом деле, для излучения рундайца магической мощи требовалось совсем немного. Это был как раз тот случай, когда благополучный исход определяли не силы, а знания. Необходимо было лишь слегка подправить смертельное заклинание, и оно начинало благотворно влиять на живой организм. Целительная процедура заняла чуть больше минуты, и еще пять врачеватель потратил на перекачку магии. Легионер сразу перестал задыхаться. «Как мне отблагодарить вас, добрый человек?» Охотница вздохнула облегченно, несмотря на то, что после сеанса почувствовала сильную слабость. Черный колдун не стал скромничать, отобрав все магические силы Руены. «Я должен провести эту ночь в вашем номере». «Зачем?» — снова всполошилась женщина. «Вдруг больному станет плохо», — на ходу придумал Агарец. «Нам нужно быть рядом с ним». «Хорошо». Я прилягу в соседней комнате, а вы располагайтесь здесь. Если что, сразу зовите. Договорились. Завтра скажете, сколько я вам должна за услуги. Хорошо. Архас был доволен, что эту ночь проведет не у себя в номере. Еще больше его радовало частичное восстановление магических способностей. Конечно, подчерпнутая у охотницы энергия не шла ни в какое сравнение с его первоначальной мощью. Но теперь колдун мог хоть как-то постоять за себя. Когда женщина вышла, посол устало опустился на пол у входа в смежную комнату. «До чего я докатился? Пользуюсь скудными ресурсами убогой кантелимской чародейки. вытаскиваю из того света одного из своих злейших врагов. И все благодаря Урзагу. Но, племянничек, погоди. Я буду не я, если в нужное время и в нужном месте не возьму тебя за глотку. Так что ты у меня дышать через раз будешь. Вот тогда мы и поговорим по-родственному. Руена присела на край кровати в своей комнате и обхватила голову руками. Сегодняшняя ночь вымотала подругу Скального окончательно. Однако женщина зря надеялась, что все беды остались позади. А в номер настойчиво постучали. «Чероус, это ты?» — спросила она, открывая входную дверь. «А кто еще мог заявиться в столь поздний час?» Это оказался не Чероус. Две фигуры в балахонах не оставляли никаких сомнений. К ней в гости пожаловали агарцы. «Где?» — без предисловий спросил один из них. «Что?» «Не что, а кто? Где ты его прячешь?» Вошедший заметил вторую дверь в комнате. «Я никого не прячу. Как вы смеете?» — возмутилась охотница. Договорить ей не дали. Первый колдун нанес резкий удар в область шеи, а второй спешно подхватил тело, стараясь избежать лишнего шума. «А он должен быть где-то здесь. Будем действовать сами или позовем хозяина?» «Чтобы наш посол опять сбежал?» «Урзак за это по головке не погладит. Сами возьмем. Босс сказал, что Архас крайне истощен. Его сейчас ребенок способен одолеть. Прикрой меня». Агарцы начали действовать весьма осторожно. Первый направился к двери в смежную комнату, защищенной заклинанием второго. Это позволяло не отвлекаться на оборону и, в случае необходимости, сразу использовать атакующую магию против врага. Положение Архаза, насторожившегося при имени Чероус, ничуть не улучшилось, когда он понял, что пришли другие. Цель их визита была предельно ясна. «Да чего же настырные слуги у моего племянника?» Действуя на опережение, посол нанес удар ногой в дверь в тот момент, когда, по его расчетам, гостю оставалось лишь открыть ее. Естественно, выбитая дверь не могла остановить агарцев, но на миг отвлекла их внимание, предоставив Архазу пару секунд для действий. Он проскочил через образовавшийся проход и низкой подсечкой сбил первого соплеменника, а по второму нанес магический удар. Понадеявшись на слабость беглеца, черный колдун не успел переключить защиту на себя и его отбросило к стенке. Однако развивать первоначальный успех не удалось. Другой агарец быстро поднялся и блокировал выход. Единственное, что сумел в данной ситуации низвергнутый посол – выставить круговой барьер. Это заклинание не требовало особых затрат магической энергии, и все же против двух волшебников в капюшонах могло выстоять около 10 минут. «Твоя игра проиграна. Сдавайся». «Зачем? Чтобы облегчить вам работу? Не дождетесь». «Сопротивление бессмысленно, и ты это знаешь. Хочешь, чтобы мы позвали нашего господина?» «Попробуйте». Архаз готовил своим землякам еще один сюрприз. Он не был уверен, что его теперешних сил хватит на заклинание ледяной медузы, но ничего другого не оставалось. Именно это колдовство в свое время остановило голубой огонь и едва не погубило Чероуза. Только бы получилось. Загнанный в угол колдун решил выпустить смертельные чары в тот момент, когда его барьер лопнет под напором врагов. А те настолько увлеклись желанной добычей, что совершенно забыли о бдительности и пропустили появление нового гостя у себя за спиной. Этот маг вообще любил появляться неожиданно. Действовал он также довольно решительно, и потому оба агарца сгорели в синем пламени, прежде чем успели повернуться. — Кого я вижу? Архаз! Красиво смотришься! — Привет, Чероус! Я тоже рад тебя видеть! Однако особой радости в голосе посла не ощущалось. Мало того, что от соплеменников его посла Агара спас второй из злейших врагов, так еще и отблагодарить благодетеля он не мог. В этот момент Архаз осознал, что на заклинание ледяной медузы у него не хватит энергии. «С каких пор это парни в капюшонах охотятся на одного из знатных вельмож Агара?» «Долго рассказывать, а времени нет. Если не убраться с гостиницы в ближайшие 5 минут, здесь появится десяток таких парней, и охотиться они будут на всех, с кем я успел пообщаться». «Ты стал настолько опасен для своих?» Чероус догадался, что его противник сейчас практически бессилен. Прямо хоть бери его голыми руками. Однако что-то остановило волшебника от нанесения смертельного удара. «Поговорим об этом позже». Черный колдун приложил максимум усилий, чтобы его голос прозвучал твердо. Он с облегчением заметил, что спасатель не настроен отправлять его вслед за только что сгоревшими соплеменниками. Надо было развивать успех дальше. А сейчас нужно спешить, Ты попробуй разбудить рундайца в соседней комнате, а я постараюсь привести в чувство девчонку. Здесь их оставлять нельзя. С чего это ты вдруг стал таким заботливым? Не замечал раньше за огарцами человеколюбия. Когда волка загоняют в угол, он готов принять помощь даже от овец, если те могут ее оказать. Надо же, как обстоятельства меняют человека. Складывается впечатление, что этому волку недавно выбили все зубы. Да, но когти еще остались. Архазу явно не доставлял удовольствия их разговор. Мы будем болтать или дело делать? И то, и другое. Чарос направился было в соседнюю комнату, но Шагрид вышел сам. Что тут произошло? Неудачное нападение агарцев. Опять? На этот раз они преследовали его. Мак из предгорья Панч указал на Архаза. «Кто это? И что он делает в нашем номере?» — спросил Шагрид. Без соответствующего балахона черного колдуна никто не мог узнать. «По ночам я обычно вытаскиваю с того света больных рундайцев и привожу в чувство кантелимских волшебниц», — иронично ответил Агарец. Ему удалось привести в сознание Руену. Ошейник, который нацепили Сомова перед поединком, неприятно холодил горло и затруднял глотание. Он являлся обязательным атрибутом первого тура, в котором бойцы сражались, используя лишь собственную силу, ловкость и оружие. Так называемый «обруч тьмы» не давал возможности применять другие способности. Магия, телекинез и прочие виды энергии при обращении к ним сразу превращали обруч в удавку. Зерк специально 3 раза предупредил об этом Мишку. «Запомни, в первом туре только физическая сила и оружие. У тебя есть голова, руки, ноги и меч. Используй их и не вздумай обращаться к своим фокусам. Первый же заставит тебя дышать через раз, а второй тихо удушит». До выхода на арену Седой провел со своим гладиатором всего 1 тренировочный поединок, в ходе которого конечности Мрага то превращались в меч, то в секиру, то в копье. Изменения происходили мгновенно, прямо при выполнении опасных выпадов. Одновременно менялся стиль ведения боя, поэтому Сомову постоянно приходилось перестраиваться. Полчаса такой схватки изматывали человека до предела, но зерк остался доволен. Его раб не получил штрафных очков. После тренировки Седой прочитал целую лекцию о сюрпризах, которые могут быть заложены в оружие противника. «Часть из них я тебе показал, но каждый год появляются другие. Будь готов к любым неожиданностям». Он предложил использовать несколько своих хитроумных приспособлений. Сомов наотрез отказался. «Нет ничего лучше обычного клинка, если умеешь им владеть». В ответ Мрак саркастически хмыкнул. «Надеюсь, ты успеешь изменить свое мнение, когда увидишь первые схватки на арене». Его надеждам не суждено было оправдаться. Жребий определил Мишке открывать турнир. Противостоял Сомову коренастый боец, державший в руках не совсем обычное оружие. На полуметровом древке с каждой стороны было насажено по короткому мечу. И оставалось неясным, что это — копье, 2 клинка или обоюдоострый шест. Удивил победитель кантелимских игр и костюмчик соперника. Яйцевидный шлем с маской на пол лица, железные перчатки, мини-юбка и массивные наколенники составляли весь гардероб бойца. «Куда собрался этот парень? На поединок или на пляж?» — подумал Мишка, заняв боевую стойку. Прозвучал гонг, и гладиаторы начали медленно сходиться, сверля друг друга изучающими взглядами. «Мужик, ты откуда?» — спросил Михаил. Тот ответил опасным выпадом. «Да, этого на восстание рабов не поднимешь. Что ж, придется сражаться за собственную шкуру. Она того стоит». Бой захватил обоих участников. И в его ходе Сомову довольно быстро дали понять, что предупреждение зерга о сюрпризах – не пустая болтовня. Первый проявился уже на 2-й минуте поединка, когда копье противника внезапно удлинилось, едва не угодив в грудь Сомова. Мишка выругался про себя. «Ах ты так!» – разозлился он. «А что ты на это скажешь?» Сомов перешел к ближнему бою, в котором преимущество длинного оружия сводилось на нет. Меч привратника, позаимствованный чемпионом кантелимских игр при освобождении Кразия, совершал довольно опасные пируэты, но постоянно натыкался на блоки соперника. Когда же Михаил сократил расстояние до 0,5 метра, он едва не попал под удар колена полуголого воина. Наколенники не зря оказались слишком мощными на вид. Из них выдвинулись длинные острые иглы, которыми враг пытался поразить своего соперника на близком расстоянии. Пришлось немного увеличить дистанцию и продолжать следить не только за обоюдоострым шестом, но и за коленками гладиатора. Крепыш, видимо, на это и надеялся, запуская второй секрет своего оружия. В древке шеста находилось складное лезвие. Развернувшись под прямым углом от напора мощной пружины, оно поцарапало шею Сомова как раз на том месте, где Седой поставил свое клеймо. Мишка почувствовал, что царапина начала кровоточить. Противник же сразу отскочил, пытаясь разорвать навязанную ему ближнюю дистанцию. Видимо, он собирался убрать выскочивший шип на место. Сражаться с торчащим лезвием было неудобно. Но нет, не выйдет. Пора расплачиваться за свои фокусы. Победитель кантелимских игр усилил натиск до такой степени, что соперник, обороняясь, поранился третьим клинком собственного оружия. «Так тебе и надо», — злорадствовал Михаил. На царапину ответил царапиной, а потому считал, что счет по очкам выровнялся. Противник явно расстроился. Складывалось впечатление, что после неудачи с использованием третьего лезвия он потерял интерес к поединку. Буквально через несколько секунд его выпады стали терять былую остроту. «Неужели мужик раскис от обычной царапины? Я его пока даже и не задел». Решив, что это очередной трюк, Сомов отскочил на пару шагов и остановился. Необходимо было выровнять дыхание и немного осмотреться. Взгляд крепыша тем временем становился каким-то стеклянным. Боец предпринял последние усилия и бросил копье, хотя это, насколько знал Мишка, запрещалось правилами турнира. Бросок отнял последние силы. Полуголый гладиатор сделал один шаг и упал лицом в песок. «Эх, грехи мои тяжкие!» Михаил привычно взъерошил затылок. «Кто бы мне еще объяснил, что тут происходит? То он дерется, как сумасшедший, то вдруг вырубается, словно заяц из рекламы, севшей батарейкой». Арбитр, который тоже находился на арене, подошел к лежащему бойцу лишь через минуту. Он потрогал шею воина и скрестил руки. Поединок закончился победой Михаила. «Ты соображаешь, что был на грани провала?» — накинулся на него зерк. «Вот уж не ожидал. Еще никому не удавалось выжить после поцелуя с Корса. Дай гляну». Седой снял со своего гладиатора обруч тьмы. «Зерк, чем ты недоволен? Подумаешь, царапина. Если бы шип с Корса поцарапал тебя не там, где поставлена моя печать, ты бы и минуты не прожил». «Как это?» — опешил Мишка. «На вашем турнире сражаются отравленным оружием? Разве это по правилам?» «Наивная простота! О каких правилах может идти речь? Кто победил, тот и прав. А как он дошел до победы — это его дело». «Почему же ты не предупредил меня об этом с Корси?» «Я говорил тебе о сюрпризах, но невозможно догадаться о каждом. Вероятных соперников в первом туре больше сотни. У каждого свои фокусы, о которых узнаешь только во время схватки. Откуда я мог знать, что этот будет сражаться с Корсом?» Поединок Сомова стоял первым по списку, а десятым на арену вышел. «Мишка, посмотри!» — изумленно произнес Марицкий. Они с Гогой наблюдали за потенциальными соперниками своего друга из ложи Зерга. Сомов присоединился к ним, как только перевязал шею и переоделся. «Неужели Рамкуш?» Победитель кантелимских игр был удивлен ничуть не меньше. «Значит, его утащили не горные орлы, а кто-то другой». «Ты знаешь этого гладиатора?» — удивился Седой. «Да, вот только живым его увидеть я как-то не ожидал». «Погоди, а это случайно не тот князь, которого прирезала твоя черноволосая девица?» — вспомнил Мрак. «А ты откуда знаешь? Следил за мной?» «Похоже, не я один», — задумчиво произнес Зерк. «Слушай, а разве этот тип маг или хороший воин?» «Вряд ли». «Вот и мне так показалось. Странно. Горгун обычно тщательно выбирает себе гладиаторов». Пока не обсуждали воскресшего покойника, тот неожиданно быстро разделался со своим соперником. Правда, без хитростей с оружием не обошлось. Сомов был удивлен, увидев баршамского повелителя с массивной палицей. Еще больше изумления вызвал выброс какой-то аэрозоли из ее набалдашника, словно внутри был замурован газовый баллончик. Соперник Рамкуша попытался уклониться от выстрела, но палица имела слишком большой радиус действия. От паров неизвестного вещества воина буквально скрутило, и гладиатору Горгуна оставалось только добить пострадавшего. Применение аэрозоли, судя по реакции трибун, здесь было в новинку. Зрители подняли шум. требуя наказать нарушившего правила бойца. Однако все обошлось. Устроители турнира заставили Рамкуш еще раз продемонстрировать действие палицы и, измерив шагами дальность распыления, объявили его победителем. «Зерк, почему ты мне не сказал, что тут можно пользоваться чем угодно? Я бы захватил пулемет и косил соперников пучками, как траву». «Я тебе говорил, если дальность действия оружия превышает 4 шага, гладиатор снимает с турнира. Когда твой противник бросил скорс, он сразу проиграл, еще до того, как сдох». Михаил задумался. «Практически любое оружие можно использовать как метательное. Как поступают, если один гладиатор убивает другого недозволенным приемом? Тогда право собственности на победившего бойца переходит мрагу убитого гладиатора». Мишка посмотрел все поединки, ужасаясь изобретательности тех, кто мастерил приспособление для убийства, и пришел к неожиданному заключению. По сравнению с вооружением других бойцов, скорс – почти невинная игрушка. «Михаил, а может послать этого зерга куда подальше?» – предложил Гога после окончания первого тура. «Это же кровавые бойни, без каких-либо правил». «Не могу. Он сильно постарался, чтобы я не смог покинуть Темград без его разрешения. Извините, что втравил вас в это грязное дело. Надо было настоять, чтобы он отправил вас с Эдуардом в Кантелим». «Ага, и отдать тебя на растерзание этому седому типу? За кого ты меня принимаешь?» Их разговор прервал проходивший мимо Рамкуш. «Рад видеть тебя в этом приятном городе», — со издевкой поприветствовал Михаила. «Не могу ответить взаимностью. Я не разделяю ни твоей радости от нашей встречи, ни твоего извращенного мнения по поводу Темграда. С еще большей радостью я надеюсь увидеть, как тебе свернут шею», — не обращая внимания на слова Сомова, продолжал князь. Он подошел совсем близко и коснулся Мишкиной шеи, одарив чемпиона Кантелимских игр сардонической улыбкой. «По-моему, как раз у тебя гораздо больше шансов остаться без головы!» Сомов брезгливо оттолкнул руку вельможи. «Нет, пока я не увижу, как потухнут твои глаза, я не умру. Мне пообещали». «Кто?» — спросил Гога. «А вот это не твоего ума дело!» Рамкуш понял, что сболтнул лишнего, и поспешил удалиться, сжимая в ладони пару волосков, снятых с воротника рубахи Михаила. «Ты видел его взгляд?» Державшийся чуть в стороне Эдуард приблизился к приятелям. «Он сумасшедший!» «Интересно, а как он сможет выступать во втором туре?» Мишка проводил князя глазами. «А чем второй тур отличается от первого?» «Там сражаются без оружия». «Мы все должны понимать, что стоим на пороге большой войны между Агаром и Рундаем», главный кантелимский маг докладывал на закрытом заседании Совета Чародеев, куда, кроме самых могучих волшебников, пригласили министров при дворе Его Величества. Четверо агарцев, среди которых первый помощник посла, найдены вчера мертвыми прямо под окнами рундайского посольства. Еще двоих обнаружили обугленными в гостинице. Пропал посол Агара в Кантелиме Архас. Их представительство требует немедленного проведения расследования. Если в ближайшее время виновные не будут найдены и переданы агарской стороне, посольство насильственно затребует объяснения рундайской миссии, которую мы, согласно договоренности, обязаны охранять. Чем это может закончиться, вы и догадываетесь. Главная задача – не допустить на нашей территории столкновений восточных соседей с западными. В противном случае Кантелим превратится в поле боя со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Агарцы направили нашему королю какую-нибудь бумагу?» – спросил один из старейших магов Совета. «Официальная нота протеста будет передана сегодня утром, и нам необходимо срочно на нее прореагировать. Какие будут предложения?» «Кто передал документ?» «Если посол пропал, а его первый помощник убит?» «Сейчас в агарском представительстве заправляет некий Урзак, прибывший вчера утром. Он назначен новым первым помощником Архаза. Я проверял его бумаги». «А чем этот Урзак объясняет свое появление в Кантелиме?» «Слишком уж странное совпадение. Приезд нового чиновника и сразу 6 трупов. Его приезд вызван предшествующими событиями. Ранее нами были зафиксированы 2 нападения на агарцев. Причем, если первое благополучно закончилось уничтожением вторгшихся на территорию посольства собак, то второе стоило жизни 3 черным колдунам. Вы говорите о нападении на эскорт Архаза во время его возвращения из Агара?» «Да, Но, как позже выяснилось, это было далеко не последнее происшествие с агарцами. Недавно еще трое были обнаружены на опушке лесного массива, который находится в 4 часах езды от столицы. Судя по количеству найденных там же трупов наемников, схватка была нешуточной. «Наемники начали охотиться на агарцев? Но это же полнейший бред!» «Я тоже раньше так считал. Знаете, какое число потерь мне обозначил Урзак при встрече?» В зале воцарилась тишина. «С учетом вчерашних 15 черных колдунов. И это меньше, чем за месяц. Не может быть!» В Агаре всерьез забеспокоились и прислали целую комиссию для расследования. Ее возглавил новый первый помощник. А буквально накануне прибытия комиссии агарское представительство было полностью уничтожено, а сам посол пропал. Может, и его убили? Исключать такую возможность нельзя. Однако следует учитывать, что Архас очень сильный чародей, даже по меркам Агара. А вряд ли в Кантелиме найдется маг, способный причинить ему хоть какой-нибудь вред. «Опять рундайцы?» «Не знаю». Урзак сообщил, что посол дней 5 назад пострадал от заклинания синего пламени, и его лицо обезображено ожогами. «Да зачем нам его лицо? Черного колдуна можно узнать только по балахону», — заметил один из волшебников. Это был самый юный член Совета Чародеев за всю его историю. Парню лишь недавно исполнилось 20, но по своим способностям он уступал всего 2-3 волшебникам Кантелима. «Все не так просто, Тируант. Если посол решил сам наказать злоумышленников, виноватых в смерти его людей, он в целях маскировки мог отказаться от балахона». Совет заволновался. «Иностранец не имеет права чинить расправу над кем бы то ни было. Он не у себя дома. За это его нужно сразу выдворить из Кантелима. Совсем обнаглели». Эти и подобные им реплики полились нескончаемым потоком, превращая заседание в обыкновенный базар. «Сейчас речь идет не о квалификации возможных действий Архаза», — повысил голос Ориант. Член совета притихли. «Его еще нужно найти. К тому же Урзак не исключает, что после воздействия магического удара его дядя мог двинуться рассудком. Он объяснил, что временное помешательство иногда спасает могучих колдунов Агара от гибели, при этом превращая их в очень опасных магов. Что же получается? По нашим улицам столицы разгуливает сумасшедший волшебник? Пока все наши разговоры о судьбе посла лишь из области предположений. Сейчас меня попросили просто помочь разыскать человека с обожженным лицом и самим его не задерживать, чтобы не подвергать опасности других людей. Разговаривать с Архазом агарцы будут без нас. Подозрительно это все, — снова поднялся старейший член совета. У меня складывается впечатление, что нас пытаются водить за нос. А как ты считаешь, Ориант? Я полагаю, что нам нужно оказать максимальное содействие агарцам в поисках Архаза. Провести тщательнейшее расследование обстоятельств гибели сотрудников агарского представительства и обеспечить защиту рундайцам. Это первоочередные задачи. Присутствующие недовольно загудели. Главный кантелимский маг продолжил, не повышая голоса. Во-вторых, следует взять под пристальный контроль всех черных колдунов, находящихся сейчас в столице, но так, чтобы они об этом не подозревали. Последнее предложение присутствующие восприняли с одобрением. «Правильно!» — не удержался от высказывания Тируант. «И пусть только попробуют нарушить закон. Мы их сразу заставим браться к тебе домой!» «В данной ситуации мы не можем поставить вопрос таким образом. Это, скорее всего, спровоцирует черных колдунов на боевые действия. А мы еще не до конца оправились после войны с Грунзоном». «Вы предлагаете лизать им пятки?» — возмутился юный чародей. «Я хочу сообща найти выход из сложившейся ситуации».